Прогулка по парку. У Мэгги имелись вопросы. А если точнее, пара дюжин вопросов, но она помалкивала, пока Ласло вел их какими-то диковинными зигзагами по бесконечным улицам и проспектам. Толпа по-прежнему поражала ее, но ей больше не хотелось немедленно зажмуриться и заткнуть уши. Она постепенно привыкала к большому городу. Кроме того, ее мысли были заняты сведениями, полученными от Димитрия. Как же обидно, что их хранитель оказался таким безмозглым. Если бы проклятием управлял Димитрий, они бы не оказались в безвыходном положении. Он бы уже 100 лет назад сообразил, что Виатикум пропал, и разобрался бы в этом деле. Он не только обладал глубокими познаниями, но также был любезен и добр. Мэгги не знала, был ли он исключением из правил, или среди демонов попадались самые разнообразные характеры. По пути Мэгги мысленно сравнивала Ласло и Димитрия. Первому недоставало практически всего, за исключением роста и высокомерия. Она наблюдала за тем, как он с беззаботным видом шагает по улице. Его лукавый взгляд, казалось, подмечал все, что происходило вокруг. Губы были изогнуты в вечной презрительной ухмылке. Да, он был привлекателен. Отрицать это было бесполезно. Но она знала, что это обман, мираж. Все, что его касалось, было миражом. Он был лишь пустой, блестящей оберткой, фальшивкой. Димитрий, напротив, походил на Глэдис. Он был таким же старым, потрепанным жизнью, но надежным. Ласло мельком взглянул на нее. «Я знаю, о чем ты думаешь». Мэгги закашлялась. «Неужели демоны могут читать мысли?» «Тебе нужно пописать», — самодовольно продолжал демон. «Ты не посещала туалет с того момента, как мы отправились в путь. Твой мочевой пузырь сейчас лопнет, но ты слишком застенчива, чтобы завести об этом речь. Прав я или нет?» «В яблочко». «Ну что, тебе повезло. Вон в том заведении на углу неплохой сортир. Чистый, вентиляция кое-какая имеется, и туалетная бумага не расползается в руках». «Замечательно». Ласло протянул ей 20-ку. «Возьми с собой флэпджик, и пока там занимаешься своими делами, закажи мне шоколадный молочный коктейль. Мне нужно сделать несколько звонков». «Я сэр Флэпджик», — напомнил ему комок, но демон лишь пожал плечами и уставился в телефон. Мэгги взяла деньги и, дождавшись зеленого света, перевела комка через дорогу. Заведение представляло собой маленькое кафе под названием «Кондитерская Малбери». Название было напечатано на тенте, натянутом над витриной. Когда они подошли, Мэгги заметила свое отражение в стекле. Она не сразу узнала себя и комка. Неряшливая, растрепанная молодая женщина и ребенок в поношенной одежде с туристскими рюкзаками. Мэгги вздохнула про себя. Они с комком не выглядели как провинциалы. Они выглядели как бездомные. Когда она толкнула дверь, звякнул колокольчик. Мэгги сразу влюбилась в это кафе. Помещение было небольшим, но совершенно очаровательным. Круглые мраморные столики, стеклянные вазы с конфетами, теплый аромат корицы. Женщина средних лет с коротко подстриженными темными волосами в розовом переднике раскладывала в витрине под стеклом пирожные. Когда Мэгги и комок вошли, она улыбнулась. «Что для вас?» Мэгги вытерла вспотевшие ладони от джинса. «Почему она так нервничает?» «Здравствуйте. Можно нам воспользоваться туалетом?» «Мы обязательно что-нибудь купим», — добавила она. Женщина рассмеялась. «Нет проблем, вон там, за углом». «Спасибо», — пробормотала Мэгги и поспешила мимо столиков, таща за собой комка. Но как только она открыла дверь, он бросился вперед. «Это срочно», — пискнул он и закрылся изнутри. Мэгги вдруг вспомнила, сколько бутылок Кока-Колы он выпил за это утро. Должно быть, бедняка чуть не умер. Она не стала ждать за дверью и вернулась в зал. Владелица кафе сочувственно улыбнулась. «Малыш вас опередил?» «Верно. Можно заказать шоколадный коктейль?» «Разумеется. Большой, средний, маленький». Мэгги взглянула на доску, на которой мелом были написаны названия. «Средний, наверное. Наш друг не сказал, какой именно он хочет». Женщина кивнула и пошла к холодильнику, где в стальных контейнерах была выставлена дюжина разных сортов мороженого. «Откуда вы приехали?» Мэгги покраснела. «Это что, так заметно?» Женщина набрала ложкой шарик шоколадного мороженого и вытряхнула его в металлический стакан. «Что, вы не местная?» «О, это не проблема. Половина этого города приезжие». Мэгги рассматривала карамельки. «Мы из севера штата. Из одной маленькой деревни, вы ее не знаете». Женщина рассмеялась. «Я сама из Вайоминга. Вы тоже едва ли слыхали название моего родного города». Мэгги подняла голову и посмотрела на хозяйку с интересом. «И вы переехали из родных мест в такую даль? Когда мне исполнилось 18, захотелось узнать, почему все только и говорят о Нью-Йорке. И? Как видите, я все еще здесь. Кстати, меня зовут Сьюзи. Мэгги, приятно познакомиться». «Мне тоже», — сказала Сьюзи. Она установила стальной стакан в миксер, нажала на кнопку, и агрегат зажужжал. В этот момент вернулся комок. На лице у него было написано «блаженство». «Сиди здесь», — велела Мэгги. «Я заказала коктейль для Ласла». Оставив брату рюкзак, Мэгги пошла в туалет и заперлась изнутри. Сидя на унитазе, она размышляла о том, как было бы хорошо, если бы у них дома был настоящий туалет, а не примитивная уборная с выгребной ямой. Потом она нажала на кнопку на бачке, вымыла руки и насухо вытерла раковину бумажным полотенцем. Хозяйка была с ней очень приветлива, и Мэгги не хотелось оставлять после себя беспорядок. Выйдя из-за угла, она обнаружила, что комок грызет лакричную палочку. «Где ты это взял?» — прошепела она. «У нее не было денег на сладости». «Это я виновата», — вмешалась Сьюзи. «Мальчик буквально слюни пускал на конфеты, так что я его угостила». «О», — пробормотала Мэгги. «Я надеюсь, он вас поблагодарил?» «Конечно. Наш комок — истинный джентльмен». «Так и есть», — согласился комок. Сьюзи уже перелила коктейль в розовый морозный стакан с двойными стенками. Мэгги поспешно достала кошелек. «Сколько с нас?» $9. Мэгги вытаращила глаза. $9 за молочный коктейль?» Сьюзи рассмеялась. «Добро пожаловать в Нью-Йорк. Сделаю скидку в $1 за приятное общение». Мэгги протянула двадцатку, и Сьюзи дала ей сдачу и маленькую розовую карточку, которую предварительно пробила. «Купите еще 9 и получите 1 бесплатно». Мэгги посмотрела на карточку. «Спасибо, но мы через пару дней уезжаем. Тогда перед отъездом загляните ко мне. Мы, деревенские девчонки, должны держаться вместе. Еще увидимся, комок». Он помахал ей своей лакричной палочкой. Дрейкфорды покинули кондитерскую Малбери, чувствуя себя намного лучше. Ласло расхаживал взад-вперед по тротуару, поглощенный, судя по всему, каким-то напряженным разговором. Заметив их, он пробормотал что-то в трубку и убрал телефон в карман. «Где вас носило?» — раздраженно произнес он. «Это же ты велел нам посетить туалет», — напомнила ему Мэгги. «Вот твой коктейль и сдача. Не за что». Демон спрятал деньги, поднял стакан и с подозрением осмотрел его. «Какой это объем?» «Средний». Ласло скривился. «Средний? Какого хрена? Вот тебе жизненный урок, Мэгги. Средний — это для всяких там раздолбаев и чмошников бесхребетных. Бери большой или отправляйся к себе в деревню. Ты не сказал, какой тебе нужен. Мне пришлось заказывать наугад». «Так в следующий раз наугад заказывай большой. Моему организму требуется постоянный приток сахара, соли и жиров». «У тебя диабет?» — поинтересовался комок. Демон забрал у него конфету и откусил чуть ли не половину. «Возможно. Спасибо за заботу. Хоть кого-то волнует мое здоровье». Мэгги выхватила у него лакричную палочку и вернула брату. «В следующий раз, когда тебе захочется выпить молочного коктейля, можешь отправляться за ним сам, черт бы тебя побрал. С кем ты сейчас разговаривал?» Демон насмешливо взглянул на нее. «Ух ты! У нас, оказывается, завелась любопытная Варвара». «Я не любопытная», — огрызнулась Мэгги. «Но я имею право знать, если ты рассказал кому-то еще о том, что мы узнали у Димитрия. Мне показалось, это очень важно». Демон огляделся по сторонам. «Да, ты не ошиблась, это очень важно. Вот почему мы все должны держать рты на замке». «Тогда с кем ты разговаривал?» Но демон так и не ответил. Мэгги допрашивала его всю дорогу до Спринг-стрит, но он молчал. Когда они дошли до входа в метро, Ласло, не оглядываясь, начал спускаться вниз. Дрейкфорды остановились на верхней ступеньке лестницы. Пока они вглядывались в неизвестность, мимо текла пестрая толпа людей. Комок сжимал руку Мэгги с такой силой, что у нее заболели пальцы. В Нью-Йорке было страшновато, но наверху, по крайней мере, попадалось что-то знакомое. Небо, облака, время от времени даже дерево. Но это... Земля задрожала у них под ногами, затем из норы повеяло теплым зловонным воздухом. Это было все равно, что спускаться в логово дикого зверя или пещеру стража, которая охраняет вход в подземный мир. Мэгги расслышала знакомый голос. «Центр управления полетом вызывает Дрейкфордов. Дрейкфорды, вперед!» Мэгги и Комок переглянулись, прежде чем ступить на лестницу. Спустившись, они оказались в просторном полутемном помещении с низким потолком. Люди стояли в очереди перед металлическими турникетами. Мэгги поискала взглядом Ласла и обнаружила демона, прислонившегося к стене рядом с автоматом по продаже билетов. Он медленно аплодировал. «Браво! Вы спустились в большое страшное метро!» Он взглянул на ближайший столб и вздрогнул всем телом. «Неужели это граффити?» «Боже милостивый, надо немедленно уходить!» «Ой, заткнись, я тебя умоляю!» — рявкнула Мэгги. «Посмотрим, как ты сможешь починить грузовик!» Ласло, ухмыляясь от уха до уха, небрежной походкой направился к турникетам. «Туше, леди фермерша, туше!» Он провел пластиковой картой по считывающему устройству. Мэгги прошла через турникет первой. За ней последовали Комок и Ласло. Они очутились на платформе среди толпы, ожидавшей следующего поезда. Здесь были сотни людей. Все в свитерах и куртках. Они стояли, уставившись в телефон или просто в никуда. Словно метро предлагало некую передышку от гонки, происходящей наверху. Мэгги решила, что наблюдать за людьми в Нью-Йорке намного интереснее, чем дома. В Схемердале все выглядели одинаково, говорили одинаково и даже думали одинаково. Оглядев платформу, Мэгги не смогла найти двух более или менее похожих лиц. Море незнакомых лиц. Кроме одного, она присмотрелась внимательнее. Метрах в десяти от них стояла та самая дама внушительных габаритов из ломбарда Димитрия. Та, которую она, Мэгги, видела в зеркале в ее истинном облике сама. Она стояла здесь, в метро, прижимая к груди свою модную сумку с миниатюрным пуделем. Мэгги толкнула Ласло локтем. «Что такое?» — буркнул он. Она в полголоса произнесла. «Сколько ваших живет в этом городе?» Он пожал плечами. «Может, тысячи две. А почему шепотом?» «Потому что одна прямо вон там». Стараясь не открывать рот, прошептала Мэгги. «Около мужика, который играет на скрипке. Дама в дурацкой шляпке. Она была в лавке Димитрия». Ласло повернул голову. «Та старая ведьма с псиной? Ты уверена?» «Уверена». Нишки предлагал ей гонги. И я заметил ее отражение в том зеркале, которое показывало, как она выглядит на самом деле. Она похожа на сама. А этот милый маленький песик на самом деле вовсе никакой не песик. Комок потянул Мэгги за рукав. «Что у вас там?» «Шш», — зашикал на него Ласло. Он говорил тихо, но Мэгги почувствовала, что он встревожен. «Идите за мной вдоль платформы. Не оглядывайтесь». Дрейкфорды повиновались. Пройдя примерно 30 метров, они остановились на прежнем расстоянии друг от друга. Ласло с каменным лицом смотрел прямо перед собой. «У тебя шнурок развязался», — произнес он. Мэгги взглянула на свои конверсы. «Да нет». «Напротив, ваше высочество. Завяжи шнурок и заодно посмотри, как там наша приятельница. Но...» «Быстрее, пожалуйста». Мэгги, растерянная и разозленная, опустилась на одно колено и принялась возиться с кедами. Развязывая и завязывая шнурок, она быстро осмотрела платформу. К ее облегчению мадам Сом, похожая на бочку в причудливой шляпке, стояла рядом со скрипачом и ждала поезда, который следовал на север по шестому маршруту. «Стоит на месте», — сообщила Мэгги, поднявшись. Ласло молча кивнул с таким видом, словно она передала ему прогноз погоды на завтра. «А почему вы друг на друга не смотрите и шепчетесь?» — встрял Комок. «За нами что, следят?» Ласло ничего не ответил. Он смотрел на поезд, который как раз въезжал на станцию с жутким металлическим скрежетом. Поезд остановился. Несколько человек вышли, и демон с его спутниками втиснулись в вагон. Вагон был набит до отказа, и вскоре Мэгги выяснила, что пассажиры с туристскими рюкзаками не слишком популярны в метро. Она заметила недовольные гримасы, ворчания, косые взгляды и убийственные лица. К счастью, Мэгги была нечувствительна к подобным вещам. Одно из преимуществ профессии поедателя грехов. Да и все равно, как она могла снять рюкзак, когда ей приходилось прикладывать гигантские усилия для того, чтобы не уткнуться лицом в подмышку соседа. Бедный комок практически утонул в необъятном бюсте женщины, которая совершенно не замечала его присутствия и его неловкости. Что касается Ласло, он чувствовал себя как рыба в воде. И на его лице застыло типичное для горожан безразличное выражение. Мэгги ужасно захотелось, чтобы на него что-нибудь капнуло с потолка. Так они проехали несколько станций. Люди выбирались из вагона, лезли в вагон, давились. Но, наконец, на остановке центральный вокзал часть народа вышла, и они, наконец, смогли сесть. Мэгги забрала у комка рюкзак и положила себе на колени, чтобы он мог посидеть с относительным комфортом. Ласло остался стоять. Время от времени он с небрежным видом осматривал вагон. Мэгги решила, что он ищет мадам Сом. Но демонессы нигде не было видно. Когда поезд въехал на станцию 77-я улица, Ласло велел Мэгги и комку взять рюкзаки. Они вышли на платформу и поднялись на поверхность, моргая, как кроты. Ласло повел их на узкую улицу с односторонним движением. Пройдя мимо большой больницы, они увидели впереди алые и золотые деревья. Здесь было более-менее тихо и не так людно, как в центре. Вскоре они вошли в центральный парк, и Мэгги принялась оглядываться по сторонам, поражаясь тому, что такое огромное зеленое пространство может существовать посреди большого города, как будто кто-то перенес в Манхэттен весь ведьмин лес целиком. Конечно, парк был не таким диким, как горный лес, но деревьев здесь росло ничуть не меньше. Она догнала Ласло на тропе, по которой через равные промежутки времени пробегали люди в спортивных костюмах. «Так», — объявил он, — «наша цель проста. Выкрасть эту средневековую кастрюлю и поставить галочку в нашем списке напротив пункта «Магический предмет». Кобальды, конечно, не гений, но все равно надо будет поднапрячься и действовать быстро». Комок озвучил вопрос, который Мэгги уже некоторое время собиралась задать. «А кто это, кобальды?» «Немецкие домовые», — ответил Ласло. «Такие маленькие невзрачные гаденыши. Шныряют по пещерам и рудникам. Кстати, вы сегодня видели одного из них, Нишки?» «Это тот пацан с тремя глазами?» — переспросил комок. «Он самый». На лице комка отразилось облегчение. В своем истинном облике Нишки был ростом из детсадовца. «Значит, они не опасны?» — Ласло рассмеялся. «Они главным образом занимаются воровством. В этом они мастера». «С другой стороны, кобальт не против перерезать кому-нибудь глотку, если представится возможность». Лицо комка приобрело неестественный зеленоватый оттенок. «Так что нам нужно будет делать?» — спросила Мэгги. «То есть, насколько я понимаю, ты нам помочь не можешь из-за какого-то там правила насчет хранителей проклятий?» «Да, я не могу лично украсть для вас горшок», — объяснил Ласло. «Но я готов помешать Фидону рубить вас ломтями». «Только вы не волнуйтесь, до этого не дойдет. Когда имеешь дело с кобальдами, есть один фокус». И Ласло поделился своим фокусом, пока они шли вглубь парка. Постепенно город скрылся вдали, и остались лишь верхушки небоскребов, торчавшие над кронами, как сторожевые башни на границе чужих земель. Теперь их окружали изумрудно-зеленые лужайки и величественные деревья. Сквозь золотистые кроны просачивался яркий солнечный свет. Они прошли мимо группы старшеклассниц. Девушки в одинаковых свитерах и юбках стояли вокруг фонтана, а учительница что-то говорила, указывая на статую ангела. Ласло показал ангелу кукиш и направился к тележке с фастфудом. Мэгги задержалась, рассматривая учениц. Она размышляла, каково это — учиться в престижной школе, иметь подруг, носить форму, ездить на экскурсии. Во всех книгах, которые она прочла, старшую школу изображали как лучшее время в жизни человека. А у нее ничего этого не было и уже никогда не будет. Кто-то дернул ее за рукав. «И как тебе план, Ласло?» — спросил комок. Мэгги взглянула на демона, который болтал с продавцом. «Понятия не имею. Знаешь, мне никогда не приходилось ничем подобным заниматься. Надеюсь, что его трюк сработает, но, с другой стороны, мне кажется, будет лучше, если ты останешься здесь». Комок надулся. «Ты шутишь? Я же хочу помочь. А в случае неприятности я использую это». И он показал пробирку с заклинанием, которую ему выдал Ласло. Мэгги оглядела стеклянную трубочку, наполненную каким-то мерцающим туманом. «Мы даже не знаем, что это такое и что будет, если ты ее разобьешь. Эй!» Обернувшись, они увидели, что к ним несется Ласло, нагруженный напитками и сэндвичами. «Убери это сейчас же», — прошипел он. «Нельзя размахивать заклинаниями в общественных местах». Выхватив у комка пробирку, он передал им еду и лимонад. Пока комок и Мэгги уничтожали сэндвичи, Ласло поднял трубочку и рассмотрел ее на свет. «Хм», — промычал он себе под нос. «На вид серьезная штука. Оставлю-ка я ее себе». «Но она моя», — запротестовал комок. Ласло протянул ему другую пробирку. «Эта малышка тебе больше подойдет». Комок поднял новую пробирку и рассмотрел ее на свет, как только что сделал Ласло. Ее содержимое не мерцало и не клубилось, как его прежнее заклинание. Напротив, оно сконденсировалось на дне в виде коричневатого осадка. Мэгги подумала, что это больше похоже на пердеж, заключенный в герметичный сосуд. Комок протянул трубку с подозрительным коричневым веществом обратно Ласло. «Мне это не нужно». «Поздно. Никаких обменов и возвратов». Комок дулся всю дорогу до пещеры Рамбл, поросшего густым лесом участка, популярного среди орнитологов. Тропинки здесь были более узкими, и Ласло повел Дрейкфордов по дорожке, огибавшей озеро с каменистыми берегами. Усевшись на скамью неподалеку от какой-то каменной арки, они продолжали есть и одновременно наблюдали за человеком, торговавшим хот-догами с тележки под цветастым зонтиком. Скрюченный суетливый старикашка с морщинистым личиком и блестящими глазками напомнил Мэгги Румпельштильцхена. Он начинал улыбаться, заметив приближавшегося прохожего, но строил злобную гримасу, когда человек, не обращая на него внимания, проходил мимо. «Значит, это и есть кобальт?» Ласло слезал с пальцев соус чили. «А-а, ты не смотри на маскировку. Это опасная тварь. А его хот-доги... 10 к 1 они сделаны из беличьего мяса». Мэгги вдруг расхотелось доедать сэндвич. «И когда мы начинаем?» Вместо ответа Ласло подвинулся и опрокинул бутылку, которую Мэгги поставила рядом на скамью. Холодный чай залил ей джинсы. Она вскочила на ноги и свирепо уставилась на демона. «Упс», — с невозмутимым видом произнес он, «сходи узнай, не найдется ли у нашего капитана кобальда салфеток. Займи его болтовней, но ничего не покупай». Он выдал ей 5-долларовую бумажку. Мэгги взяла деньги и направилась к лотку. Заметив ее мокрые джинсы, старикашка предложил несколько салфеток. «Спасибо», — сказала Мэгги, промокая пятна. «У вас такой есть?» — спросила она, показывая бутылку холодного чая со вкусом персика. Старик заговорил сильным немецким акцентом. «Нет, но у меня есть лимонад». «Девушка любит лимонад?» Мэгги любила лимонад, но она скорее умерла бы от жажды, чем попробовала бы дрянь, которую он ей протягивал. Во-первых, на бутылке не было этикетки. Во-вторых, ее содержимое напоминало мутный шартрез. «Нет, спасибо», — отказалась она. «А какие у вас есть чипсы?» Торговец, прищурившись, посмотрел на пакетики, развешанные на прищепках на веревке у него над головой. «Чипсы, чипсы», — бормотал он. «Давайте глядеть. Есть круглые желтые чипсы. И оранжевые треугольные чипсы, и крендельки, и...» «Ой», — воскликнула Мэгги. «Это конфеты?» Он уставился на шоколадные батончики. «Да, это конфеты. В этом шоколад и эрднюс, арахис. В этом и риска, в этом...» Ласло с небрежным видом прошел за спиной у продавца Курни. Он выбросил бутылки и обертки от сэндвичей, потом сделал знак Мэгги закругляться. «Знаете», — сказала она, — «я подумала и решила, что ничего не буду. Спасибо». Улыбка исчезла. «Ты ничего не покупать?» — прошипел старикашка. «После того, как я тебе даю салфетки? Убирайся отсюда, иди прочь, мерзкая девчонка! Ты маленькая сучка!» Рядом с Мэгги возник Ласло. «Прошу прощения. «Что вы сейчас сказали моей племяннице?» Продавец обернулся и захлопал глазами. «А? Ничего. Я ничего не сказал». Мэгги скрестила руки на груди. «Он назвал меня сучкой. Просто потому, что я ничего не купила». Ласло высокомерно посмотрел на торговца. «Вот как. Что ж, мне кажется, полиции захочется об этом услышать. Никуда не уходите, мы скоро вернемся». Весьма успешно изображая оскорбленного джентльмена, Ласло подозвал комка и быстро увел Дрейкфорда прочь по узкой лесной тропинке. Когда они очутились за поворотом, Ласло подождал минуту и вернулся к каменной арке. После этого они спустились по каким-то каменным ступеням, вырезанным в скале. У подножия лестницы они обнаружили старика-торговца, который, стоя перед каменной стеной, сердито бормотал по-немецки и выворачивал карманы. На землю вывалились монеты, скомканные бумажные платочки и несколько дохлых грызунов. Ласло поддал ногой одеревеневшую серую белку. «Так я и знал». Старик резко обернулся. Ласло помахал у него перед носом старинным ключом с завитушками. «Вы не это ищете, мой друг».